«И долго ты собираешься спать, Володя?» Рос открыл глаза и непонимающе уставился на Вовку. Прошло несколько секунд, и на лице Владимира появилась осмысленность. Телом управляла вторая личность, они так договаривались. «Мы добрались? Сколько дней ушло? Твоя память мне недоступна, рассказывай». «Да нечего особо рассказывать», — Вовка отмахнулся. «Скука скучная, даже поговорить не с кем было». «Вовка», — Владимир показал сидящему за рулем внедорожника подростку кулак. «Рассказывай». «Ну ладно, краткий пересказ будет». Набрав побольше воздуха, Вовка быстро заговорил. «Я завладел телом с твоего разрешения и поехал к первому логову берсерка Цахиша. Память отца не подвела, добрался быстро и медведя там не обнаружил. И попёр к следующему логову, но по пути заезжал к людям, пополнял запасы, и там мне пришлось немного повеселиться. Плохие люди есть везде, это ни для кого не секрет. Мое отношение к ним тебе известно, поэтому даже не спрашивай, что я с ними сделал. День потерял, но зато душу успокоил. И довольный продолжил путь. Но до логова не добрался, решил тебя пробудить. И вот он ты, тут как тут, все как обычно». «Не добрались до логова?» В сознание Владимир пришел на переднем сиденье, потому что именно там тело уснуло под управлением Вовки. Пробуждение выпало на ночное время суток, и понять, где они находятся, было сложно. В лесу, судя по количеству деревьев, окружавших машину. Но в каком именно лесу, можно было только гадать. «Саракхан, подножье с северной стороны», — подсказал Вовка. «До логова часов 5 пути пешком, ведь на машине туда точно не добраться, по крайней мере, на нашей. Я мог потянуть время, оставить тело под своим контролем еще на пару суток, но не стал этого делать. Мне не повезло в первом логове, поэтому второе лучше проверять вместе. Больше удачи». «Ага», — буркнул Владимир и вышел на улицу. Вовка тоже вышел на улицу, и для этого он открыл водительскую дверь. Но так на самом деле Владимиру только казалось. Его мозг невыносимо правдоподобно дорисовывал действия подростка, которые в реальности просто не существовали. «Ты громко хлопаешь дверью», — Владимир, понимая абсурд сказанного, все равно не удержался от замечания. Махнув на Вовку рукой, который смотрел на него и крутил пальцем у виска, он пошел в известном ему по памяти отца направлении, а затем, не желая терять времени, перешел на бег. По прошествии 41 минуты Владимир был на месте. Гигантский провал, через который можно было попасть в сеть карстовых пещер, находился в нескольких шагах. «Лестница не предусмотрена, придется прыгать», — сказал Вовка, сидящий на краю и свесивший ноги вниз. Во время бега по лесу Владимир был одинок. Вторая личность отсутствовала, бегущей рядом ее точно не было. Но стоило ему остановиться, и она вновь появилась. «По-твоему, я идиот, да?» — спросил Вовка и в своей любимой манере покрутил пальцем у виска. «Ага, да-да, вот мне нечего делать по лесу бегать. Я же не ты». Владимир на словесный выпад не отреагировал. Оказавшись у края, он решил, что проще будет спрыгнуть. Пускаться по корням, которые, как известно, свисали до самого дна провала, ему не хотелось. «Я бы тоже прыгнул», — усмехнулся Вовка и соскользнул в темноту. И спустя несколько секунд из пропасти послышался его голос. «Тут 15 метров высота! Дно плоское, много костей и воняет! Прыгай, не бойся!» Владимир оттолкнулся и прыгнул. И полетел приблизительно в центр дна провала. И ожидая приземлиться на плоское дно, которое он, пусть плохо, но все-таки видел при помощи своего модифицированного зрения, Рос это дно пролетел и приземлился на кое-что другое. Дно, увиденное им сверху, на самом деле было кустом, который заполнил собой весь провал. И этот куст скрывал под собой что-то твердое, и на это твердое Владимиру повезло приземлиться. На неровное и железное твердое, и левая нога, угодив чертова знает куда, освободилась не сразу, а сперва сломалась в двух местах и только потом обрела свободу. «Вот же дрянь, я сломал ногу!» Владимир лежал на ковре из костей, лесного мусора и корней. Совсем рядом лежало что-то крупное и металлическое. Неужели каток? Да, это был именно он, опрокинутый на бок дорожный каток, который непонятно как очутился в провале. «Вот ты идиот, Володя!» — «Надо проверять, куда прыгаешь», — возмутился Вовка. «Я идиот! Это ты идиот, Вовка! Ты сказал, что внизу ничего нет!» «А я знал, что тут ничего нет. Я просто наобум ляпнул, дубина-то березовая. Вот теперь давай, ногу восстанавливай. И думай, Володя, думай о том, что тебе повезло». «Да-да, повезло. Представь, если бы ты раскурочил не ногу, а голову. Что бы тогда было?» «А ведь это моя голова. Моя, Володя». «Задрал орать, Вовка, да еще прямо в ухо. Успокойся, нога не проблема, пару минут и будем в норме». Но подросток не успокаивался. «Я дурак, признаю это, хотел пошутить и не думал, что так выйдет. Ты зачем мне веришь, Володя? У нас на двоих всего одна пара глаз, и больше твоего я видеть не способен». «Ох, и дурак же я, ой, дурак!» Владимир Рос не слушал вторую личность. Сосредоточившись на поврежденной ноге, он наблюдал за тем, как регенерируют ткани. «Все, я спокоен, как удав», — сказал Вовка, когда от переломов не осталось и следа. Подросток сидел на дне провала, привалившись спиной к резиновому колесу катка. «А я здоров, как бык», — сказал Владимир. «Регенерация продолжает развиваться. Если и дальше так пойдет, то скоро выйдем на рекорд. Прежде такого высокого уровня она не достигала». «Мы в тандеме работаем, Володь. Между нами нет конфликта, а это своего рода прогресс». Вовка вскочил и засеменил за Владимиром, который, не обращая внимания на вторую личность, начал прорываться через неплотные поросли странного куста к стене провала, чтобы затем отыскать вход в пещеру. И память отца вновь не подвела. Вход был на месте. Вот только в памяти отца на дне провала не было ни кустарника, заполонившего собой все, ни катка, лежавшего на боку. «Ермаков бы не сделал такой глупости», — сказал Владимир и, пригнувшись, вошел в низкий, но широченный проход. «И отец, конечно же. Я помолодел телом и стал безрассудным. Да, знаю себя, молодость мне никогда не шла на пользу. Но, тем не менее, молодой ты мне нравишься больше, Володя», — сказал Вовка, обгоняя. «После 40 ты всегда становился столь нудным человеком, что я был готов повеситься, лишь бы не терпеть то время. Как вспомню, так перекреститься хочется». «Ты атеист», — напомнил Владимир. «Да, к счастью, да, атеист. А что касательно Ермакова Никиты, моего любимого племянника, то тут я с тобой вообще не согласен, Володя. Ермаков позитивен в поступках, в нем нет свойственной тебе нудятины. Никита больше меня на отца моего похож». «Твой отец и мой отец, Вовка», — злобно сказал Владимир. Пещера с каждым пройденным метром становилась шире. Глаза, вначале отказывавшиеся что-то видеть, постепенно привыкли к темноте, и теперь можно было не спотыкаться о многочисленные препятствия, попадавшиеся на пути. «Да-да, все так, но с поправкой на то, что ты — личность выдуманная, и тебя бы не мешало стереть». «Эх, как же тяжела моя доля. Отец, надеюсь, ты когда-нибудь понесешь наказание за все те злодеяния, что ты совершил». Вовка остановился, резко повернулся и обратился к своему спутнику. «Скажешь что-то в оправдание, Володь? Ну давай, начни, как обычно, защищать его. Михаил Рос, он ведь для тебя чуть ли не бог». «Нет, отец не бог, не преувеличивай. И нет, оправдывать его я не буду. Не было злодеяния, значит, нет оправданий. Правильно?» «Неправильно, Володь. Злодеяния были. Начну с себя. Ради идиотского противостояния против выдуманной основы отец пожертвовал мною, своим сыном. А еще он пожертвовал мамой». «Война не выдуманная, а настоящая». Владимир попытался обойти Вовку, но ничего не вышло. Оставшись стоять с подростком лицом к лицу, он злобно выпалил. «Пройден огромный путь. Отец сделал столько всего невозможного, а ты все это оскорбляешь. Не делай так, не надо». «Мой племянник Никита Ермаков, его родители Андрей и Людмила». «Людмила, Володь, моя родная сестра. Тебе легко, ты знаешь ее из воспоминаний, а я знаю по-настоящему. Я рос рядом с ней, я ее так любил. И мама». Вовкины глаза стали влажными, но он удержался от слез и, резко развернувшись, пошел по пещере. Владимир отправился следом, но молчать не стал. «У каждого из нас свой взгляд на происходящее. И у каждого своя судьба. Мы разные, но нам не повезло быть одним целым. И придется с этим смириться». Но Вовка гневно ответил. «Нет, я никогда с этим не смирюсь. И то, что задумал, доведу до конца, чего бы мне это ни стоило». Берсерк Цахиш в пещере не нашелся. Логово было занято другим медведем, обычным и сильно старым. И первыми о старости обладателя мохнатой шубы сказали глаза. Белые, полностью слепые, они наверняка давно утратили свою главную функцию. А еще было заметно, что настилы из сена и веток этот представитель разумных медведей не покидал довольно давно. И причиной такого образа жизни были его задние лапы, отказавшие по неизвестной причине. Мишка умирал от голода, но помочь себе был не способен. «Я ищу Цахиша», — сказал Владимир на языке медведей, который знал благодаря памяти отца. «Цахиш на перу Храрара. Его путь в этом мире давно закончился», — почти шепотом ответил старый отшельник. «Насколько давно? Лет 40 назад он точно был жив. И кто ты такой? Назовись, мой отец мог знать тебя». «Урхарг, сын Хрархара, отшельник. Цахиш был моим давним другом, поэтому я имею право жить в его доме. Кем был твой отец, мне неизвестно, человек. Человек, который знает наш язык. Назовись и ты, у них так принято», — прошипел Вовка, будто боясь быть услышанным. «Без тебя знаю», — недовольно ответил Владимир и осекся. Медведь зашевелил головой в стороны, его нос заходил ходуном. Уловив нужные запахи, он устало зарычал. «Я знаю язык людей. Ты говорил с кем-то, но его тут нет. Что с тобой, человек? Ты болен? Твоя аура, она странная, двойная. У здоровых разумных такого не бывает». «Мое имя Владимир Рос. Я сын Михаила Роса. И ты прав, Урхарг. Я болен. Две личности в одном теле. Вторая личность — это я, но в возрасте того подростка». «Нет, вторая личность не ты, Рос». Первая часть человеческого имени оказалась сложной для произношения на языке медведей, и Урхарг произнес только вторую. «Я не вижу твоего облика, нет. Но я хорошо вижу твою ауру, Рос, потому что для этого не нужны глаза. Аура разумного меняется, ее оттенок может становиться более светлым или более темным. Все зависит от выбранной жизни. Но никогда не бывает, чтобы у разумного была двухцветная аура. Я прожил почти 1000 лет и видел много всего. И поэтому ты должен знать, Рос, что твоя вторая личность — это не ты в возрасте подростка. В твоем теле живут два совершенно разных человека, и не важно, что оба из них носят одно имя». «Какая из личностей базовая? Я или вторая, которую ты не видишь?» «С чего ты решил, что я не вижу вторую личность? Я вижу и даже общаюсь с ней. Она базовая, а ты нет. Но это уже ничего не значит. Обе личности слишком укоренились, и сейчас уже ничего нельзя сделать. Нет лечения, Рос. Тебе нужно либо смириться с действительностью, либо...» Медведь замолчал, его словно кто-то остановил. Владимир, глядя на него, не хотел верить в услышанное, и поэтому он решил проверить, было ли все сказанное правдой. Вовка, узнав, что тот задумал, покачал головой и покрутил пальцем у виска, но это не помогло. И тогда он жестами показал: «Ну, раз решил, то давай дерзай». Забираясь в разум медведя, Владимир был уверен, что без труда справится. Но попытка не увенчалась успехом, потому что он наткнулся на мощнейший блок. По сути, он был человеком с отбойным молотком в руках, который вдруг удумал сломать плотину Гувера. «Это большая глупость, Рос», — сказал медведь. «Мой разум принадлежит только мне, и я лучше умру, чем пущу в него кого-то. Но если тебе так важно, то я скажу настоящую правду. Это был я. Это я сделал с тобой все это. Я изувечил базовую личность этого тела. Я отправил ее в тюрьму, запер на задворках подсознания, а на ее основе создал личность новую, создал тебя. Ваш отец, он просил иного, я немного неправильно понял его. Это моя ошибка, и я готов понести за нее наказание. Любое наказание. Ты знал, что Цахиш мертв? «Ты намеренно привел меня сюда!» Владимир повернулся к Вовке, который стоял у выхода и ухмылялся. «Ты имеешь слишком много власти и можешь менять мою память! Доказать правоту, доказать, что я не настоящий! Ты хотел этого, и ты сделал это! Ты рад? Скажи мне, ты рад?» Вовка кивнул. «Да, я рад. Но сюда я привел тебя не ради этого, нет. Ты глупый, Володь, раз подумал, что главной целью было доказать, кто личность основная, а кто конструктор. Нет, дело в ином. Я все же надеялся, что этот умирающий Мишка попытается исправить свою ошибку. Но нет, убеждаюсь, в который раз вылечить нас невозможно. Основа. Мы потеряли время из-за твоих хотелок. Вовка, у нас есть цель, ты понимаешь это? Мы потеряли время!» «Мы наверстаем упущенное, Володь. Прямо сейчас займемся этим. Пошли, тут нам больше нечего делать». «Нет, не пошли», — Владимир вновь посмотрел на медведя. И прежде чем Вовка догадался, что тот хочет сделать, он использовал телекинез и разорвал сердце отшельника на многие части. «И зачем?» — спросил Вовка. Он знал, что уже ничего нельзя сделать. Только берсерки обладали феноменальной живучестью. Обычные медведи были хоть и крепче людей, но в плане уязвимости внутренних органов от них не отличались. Его жизнь была худшим наказанием. Я облегчил его страдания, совершил благо. Благими намерениями вымощена дорога в ад, Володь. Не спорю. Мы как раз туда и направляемся. В гости к основе, чтобы устроить ей ад. Мы добрались, Володь. Маркские холмы — хорошо известное нам обоим место. Всего несколько часов пути пешком до прохода, по которому можно добраться к кораблю. Но мы пешком не пойдем, потому что теперь туда можно попасть значительно быстрее. Стряхнув остатки сна, Владимир сел и начал приводить кресло в нормальное положение. И одновременно прислушивался к телу, над которым вновь получил контроль. Вроде бы ничего не изменилось, вроде бы все как прежде. «Как доехал? Надеюсь, без происшествий?» «Обижаешь, Володь!» — воскликнул подросток. «Все отлично, спешил как мог. Вообще ни минуты не терял. Я ведь ответственный. Всего 6 дней на дорогу потратил». «Если и вправду 6, то да, согласен. Спешил ты серьезно». Владимиру не нужно было смотреть на улицу, потому что он и так прекрасно знал, как выглядят Маркские холмы. Голые, совсем лишенные растительности, покрытые красной мертвой почвой, холмы было сложно спутать с чем-то другим. И, в принципе, найти что-то похожее на них нельзя было на всей планете Тауран. И на Земле подобного тоже не было. И даже сейчас, темной ночью, было хорошо видно, что окружающий машину пейзаж безжизнен. «Ты не просыпаешься, Володь. В термосе крепкий чай, мой личный рецепт, он тебе поможет». В термосе был чай, но совсем немного, полкрышечки набежало. Ожидая горькое, Владимир поморщился, потому что напиток оказался слишком сладким. А сладкое он никогда не любил. «А я сладкое люблю и всегда любил», — ухмыльнулся Вовка. «А вот ты по горькому и соленому тащился. И это меня невозможно бесило, потому что я ведь все чувствовал и не имел права выбора». Влив в себя весь чай и запив его приличным количеством воды, Владимир спросил. Прошлые разы к проходу не было дороги. И в других реальностях тоже никогда не было. Там нельзя проехать. Ни на каком вездеходе нельзя, только пешком и никак иначе. «Раньше, да, Володь, раньше было нельзя. Но сейчас можно, потому что там имеется хорошая дорога. В корабле был минимальный набор ботов, потому что это все-таки недобывающий комплекс. И среди ботов был бот, который умеет строить дороги. Вот только он был дохлым, как мне помнится. Но это ведь не значило, что его нельзя оживить. Бот живой, он построил дорогу, и поэтому можно сделать логические выводы. Данный корабль функционирует, он обитаем, и основа использует его для своих нужд. И нам нужно как можно скорее попасть внутрь, а затем устроить там Армагеддон. Думаю, спешить не стоит. Владимир наконец-то справился с сонливостью. То ли чай помог, то ли все само по себе прошло. И что касательно добывающего комплекса, то он тут есть, но расположен в удалении от нужного нам корабля. В эту местность по какой-то причине миллион лет назад сели два корабля, но нам нужен именно исследовательский. И без разведки я туда соваться опасаюсь. Боишься, что там нас ждет целая рота древних, Володь? Рота не боюсь, но одного-двух опасаюсь. У основы не так уж много древних, чтобы держать их пачками на каждом корабле. Но ты не расслабляйся, Вовка, потому что нам с тобой пачка и не нужна. Мы одного не факт, что одолеем. А тут все зависит от того, кто из древних нам попадется. Если кто-то серьезный, то да, пиши пропало. Но мы же прекрасно помним, что серьезных у основы не осталось. А если и остались, то они вряд ли будут заниматься такой ересью, как охрана корабля. Максимум, на что мы можем нарваться, — на Скарга, который заглянул в это место, чтобы проверить, все ли здесь хорошо, да? — спросил Владимир, перебив Вовку. Скарг не сосновый. Это известно наверняка. Известно из прошлых реальностей, которые уже не существуют? Мы не знаем наверняка, кто и на чьей стороне, Вовка. И что? «Риск есть, я согласен, но он есть и будет всегда. Мы на месте, нам нужно пойти туда и все разнести. А если мы не сможем этого сделать, Володь, то такова наша судьба, и все, что нам остается, это принять ее». «Тут я с тобой полностью согласен, Вовка. Нам нашу судьбу нужно только принять. А затем встать и пойти. И победить основу». Машина проехала по ровной дороге до вершины. А затем въехала в арочный проем и медленно поползла по тоннелю. И стала неумолимо спускаться в глубину. К одному из двух кораблей, покоившихся в сердце Маркских холмов. Они могли оживить добывающий комплекс. Он выше исследовательского корабля и дальше. «Если дорога разойдется, то значит, что так оно и есть», — озвучил свои мысли Вовка. Добывающий комплекс в свое время уже поработал, недра истощены, а Маркские холмы — результат работы добывающего комплекса, — не согласился со сказанным Владимир. Вовка воскликнул: «Я знаю, что холмы искусственные! Я все знаю, Володь!» «Если ты все знаешь, Вовка, то ты должен знать, что корабль исследовательской функции лежал в консервации и не был активирован, а добывающий комплекс вполне себе работал до полного истощения недр. Все боты после истощения подвергались уничтожению, таковы были правила. Даже если бы осталось что-то, что представляет ценность, добывать это просто нечем. Там просто корабль, в котором наверняка даже нет реактора. Все, все, Володь, ты можешь замолчать, я все это и без тебя знаю». Вовка несколько раз хлопнул Владимира по плечу, и он эти хлопки почувствовал, они для него были абсолютно реальными. Обман разума, его было сложно принять, но и прогнать его также было нельзя. «Не трогай меня, Вовка», — прорычал Владимир, поежившись от прикосновений подростка. И, видя, что тот ухмыляется, он более злобно повторил: «Больше никогда не трогай меня». «Как пожелаешь, Володь, как пожелаешь», — пробормотал Вовка, уже потеряв к Владимиру интерес. Теперь он всматривался в черную глубину тоннеля и хотел, чтобы она как можно скорее рассеялась. Он был уверен, что основа оживила добывающий комплекс. А еще он был уверен в том, что они победят ее в предстоящей схватке, и еще одно ядро пополнит список уничтоженных. Радиоприемник в машине был только штатный, и он был выключен. Но это не помешало ему начать жить собственной жизнью. Включившись, он тихо зашипел, а затем резко прибавил громкости и несколько секунд, помучив уши Владимира Росса, затих. А после этого салон авто наполнил хорошо знакомый голос. «Младший Росс, приветствую тебя». «Искин!» — гневно зашипел Вовка. «Вот сволочь! Я доберусь до него, скоро доберусь!» «Я не могу слышать тебя, Владимир, в твоей машине нет микрофона, к которому я бы мог подключиться, и нет видеокамеры, к сожалению, чтобы я мог тебя видеть. Но я и без этого уверен, что это ты, а не кто-то иной. Жду тебя в своей обители, мой старый враг, впервые во плоти и крови». «Не понял», — Вовка удивленно глянул на Владимира. «В смысле во плоти и крови? Это как? Он создал себе тело? Прошлые попытки его ничему не научили?» «Я ничего не знаю», — Владимир поскрипел зубами и пару раз слегка качнул головой. «Я честно ничего не знаю, Вовка. Искин пытался создать себе тело, но положительного результата не было ни разу. Но это не значит, что его вообще не может быть. Нет ничего невозможного, Вовка, и поэтому я не удивлюсь, если сейчас увижу живое подтверждение твоих слов. Но не удивлюсь, а просто возьму и убью его. Или он убьет нас». Длинный тоннель закончился, и машина въехала во вместительный тамбур. Многотонная дверь бесшумно закрыла проход, теперь путь на поверхность был отрезан, но возвращаться Владимир Росса не планировал. Он смотрел на Вовку, улыбался и думал лишь об одном — скоро ядро основы будет уничтожено. И потому об этом узнает отец, и он обязательно похвалит сына. Старый добрый АКМ лежал на заднем сиденье, и рука машинально за ним потянулась. И Вовка, увидев это, покрутил пальцем у виска и спросил. «Володя, ты идиот? Зачем тебе калаш?» «Просто привычка и не более. Нервничаю сильно и не понимаю причины. И без оружия не могу, поэтому возьму хотя бы пистолет. Кто знает, вдруг он пригодится». Вовка подумал и кивнул. «Согласен, прихвати. Мало ли, как там все сложится». Владимир вышел из машины. Серость интерьера корабля «Основы» всегда действовала на него угнетающе. Он знал, куда нужно идти, и знал, где его будут ждать. И Вовка молча шел следом. Из-за его молчания ему можно было сказать отдельное спасибо. Центральный зал корабля, с которого можно было управлять всем и вся, Искин ждал Владимира Росса там и не соврал. Во крови и плоти он вправду создал себе тело. И одного внешнего облика этого тела было достаточно, чтобы понять, что хорошего можно не ждать. «И скольких древних тебе пришлось убить, чтобы создать подобное уродство?» — спросил Владимир, медленно шагая навстречу мутанту, сидящему в кресле. Второе кресло в 3 метрах напротив первого также имелось, и Росс принял предложенную игру, он сел в него, Вовка, встав рядом, сказал. «Мне кажется, нам хана, Володь. Там, скорее всего, такой набор способностей, что с ним даже папаня вряд ли потягается. А если потягается, то только на равных, да с неизвестным исходом». «Вижу, что раздвоение личности прогрессирует», — сказала левая голова, более похожая на человеческую. «У меня много возможностей, и я вижу, что все непросто. Он сейчас рядом, верно?» «Вовка, базовая личность этого тела. Вы научились действовать сообща?» «Ничего не говори ему. Не говори!» Вовка не удержался, схватил Владимира за плечо, и тот резко повернул к нему голову. И мутанту, личностью которого являлся Искин Основы, этого было достаточно. «Он трогает тебя, и ты чувствуешь эти касания. Интересно. Да, я не думал, что раздвоение личности дойдет до такой степени. Твой отец сделал большую глупость. Не стоило доверять тому медведю. Я могу попытаться вылечить тебя, но для этого нужно, не нужно. Ты не способен меня вылечить». Владимир видел, что Вовка хочет начать гневную тираду, и поэтому опередил его. «Я болен, но я научился жить с этим. И сейчас мне вполне комфортно. И я больше никогда... Запомни, никогда не доверюсь тебе. Мы враги. Мы враги навсегда. До могилы, до скончания Вселенной враги. И даже если после смерти есть жизнь, то и там мы враги. Враги и никак иначе». «Больше не доверюсь?» Вовка сделал 2 шага назад и стал смотреть на Владимира с опаской. «Чего я не знаю? Что Основа скрыла в твоей памяти? Что такое она там упрятала? Ты был предателем? Говори правду, потому что я все равно ее узнаю. Раскопаю, найду, вытащу. Вторая личность вне себя? Заподозрила в тебе предателя? Мутант без труда угадал направление и посмотрел на то место, где стоял несуществующий для него Вовка. А затем спокойно ему сказал: «Не бойся, не ты базовая личность, не он, игрушка своего отца, никто из вас своего папочку не предавал. Что бы ни случилось, вы всегда преданы ему, а я всегда завидовал этой преданности». «Я доверился ему, думал, он вылечит меня», — решил рассказать Владимир. «Это было в одной из первых измененных Ермаковым реальностей. Но потом я понял, что Искин не способен меня вылечить. Он меня не лечил, а медленно кодировал. Стирал истинную память и вместо нее помещал ложную». «Тогда я почти получил тебя», — с радостной ухмылкой сказала человеческая голова. А затем она стала хмурой и добавила: «Но кто бы мог подумать, что ты вдруг решишь выстрелить по самому себе из универсального излучателя?» Владимир Рос не имел в своем арсенале большого набора способностей, и поэтому у него не было выбора. Телекинез был его единственным оружием. И он ударил мутанта со всей мощью. Он вложил в этот удар все свои силы, и он не сомневался, что у него все получится. Вовка смотрел на обе головы. Первая была более человеческая, а вторая — от медведя. Но обе были слишком измененными, они были уродливыми, и поэтому подросток с восторгом ждал момента, когда они лопнут. «Не получилось?» — Вовка увидел, как изменился взгляд более человеческой головы. А затем мутант заговорил: «Это боевая оболочка, и уничтожить ее такому, как ты, не под силу. Даже Скарк будет не способен со мной тягаться. Младший Рос, ты мой пленник, если ты еще не понял этого. И если ты еще не понял еще кое-что важное, то я помогу тебе это понять. Таких тел у меня пока немного. Несколько штук, не более. Но скоро их будет 1000, а потом десятки тысяч». «Не смотри на меня и никак не реагируй на то, что я говорю, Володь». Вовка быстро переместился в сторону и встал так, что закрыл собой мутанта. «У тебя есть пистолет. Достань его и выстрели в эту тварь 3 раза. А затем разверни оружие и убей себя. Нельзя быть в плену. Шантаж. Отец на него не купится, нет. Но Ермаков обязательно бросится нас спасать. Не подставляемся. Лучше умрем. Просто кивни, если ты меня понял. Просто кивни». Владимир Рос медленно кивнул. А затем он достал пистолет, направил его на мутанта и 3 раза выстрелил. И пули наткнулись на силовой щит, о который благополучно сплющились. «Ты правда рассчитывал, что убьешь меня из пистолета? Или это очередная хитрость? Снова отвлекаешь?» «Верно, снова отвлекаю», — Владимир улыбнулся Вовке, который стоял все там же и показывал большой палец. «Да, с этим парнем они знакомы совсем немного, они разные, но при этом они также одно целое, и поэтому умирать совсем не страшно». Меньше секунды ушло на то, чтобы приставить пистолет к виску и надавить на спусковой крючок. И ничего не произошло, совсем ничего. Оружие не выстрелило, а мутант, рожа которого стала еще ехиднее, сказал: «Я не дам тебе умереть, младший Рос. Я сохраню жизнь каждому из вас. А потом создам для вас самую идеальную тюрьму, в которой вы проведете целую вечность. Вечность страданий. Добро пожаловать в мой ад, Владимир Рос».